Так бывает, но лучше бы не было. Вы врете. Я покачал головой, отказываясь верить тому, что сказал ликвидатор. Ну, потому что бред. Бред же, точно. Не может этого быть. У матери не имелось другой семьи, кроме той, о которой она всегда говорила. И они работали на заводе по утилизации, так же, как все, кто живет в нашем районе. Антон. Я не Антон, я Борис Рубцов. И то, что вы сейчас рассказываете, полная хрень. Самое интересное, после слов полковника, злость, которая до этого распирала меня, как обожравшегося хомяка в разные стороны, схлынула в одно мгновение. Будто и не было ее вовсе. Зато на смену ей пришло полное спокойствие и равнодушие. Правда, в башке появился гул. «Ты Антон Лермонов», — также спокойно ответил ликвидатор. «Мне кажется, мы уже проходили это. Прекрати вести себя, как глупый истеричный ребенок. Ты же не дурак. Включи голову. Зачем мне говорить неправду о твоей матери? На что подобная ложь могла бы повлиять? Это первое. А второе. Много ты знаешь людей, которые вот так запросто явились бы к бенефициару? Ты же сам говоришь, что встретил ее в Рубине. Это ведь не секрет. Каждая корпорация представляет собой замкнутую систему. Разве твоя мать сумасшедшая? Нет. Соответственно, если она пришла к Шереметьеву, то наверняка знала, ей не откажут в приеме. Я молча смотрел на Романовского, который, к сожалению, говорил правильные вещи. И от этого мне было охренеть как противно. Хотя, в принципе, ничего страшного не произошло, кроме одной маленькой детали. Мать врала мне не только об отце. Она просто мне врала. Всегда. Каждый день. А главное, в башке упорно всплывал момент, как она стояла передо мной со слезами на глазах, прижимая руки к груди. «Боря, прости, это единственное, в чем я была вынуждена соврать, но так было лучше. В первую очередь для тебя, больше никакой лжи, клянусь, никакой». Вот что она сказала в тот день. Ведь я ее спросил, не хочет ли она сразу рассказать еще что-нибудь. Мать заверила, что нет. «Ладно, насчет отца. Хорошо. Я смирился еще год назад, когда совершенно случайно выяснил, что человек, указанный в документах моим официальным родителям, таковым не является. Хотя, если честно, в тот момент для меня это было ударом. Можно подумать, ерунда полная. Зачем психовать? Один черт, я его никогда не видел. Вообще без разницы. Ни черта подобного. Оказалось, есть разница». Да еще какая! Тем более правда скрылась очень неожиданно. Теперь я понимаю, именно так все обычно и происходит. Большая ложь всегда выскакивает, как черт из табакерки, в момент, когда никто не рассчитывает и не ждет. Мать была на работе, а мы с Настей сидели в моей комнате. Время только перевалило за обед. Мы вернулись из школы и сразу уселись за уроки. Я сам бы с огромным удовольствием забил на них, если бы не Настя. У нее прямо манечка какая-то была выполнять все задания сразу, четко и без задержки. «Боря, готова!» — девчонка отодвинула в сторону планшет. «Доклад по социологии оформлен. Отправила на почту школы, подписала. И в следующий раз не будем брать одну тему на двоих, а то ты вообще ничего не делаешь». «Тебе что, жалко?» Я ущипнул ее за руку. «Не сильно, чисто для прикола». «Ой, посмотрите на нее. Зажал для своего друга какой-то сраный доклад». «Да не в этом дело. Хватит, перестань». Она со смехом шлепнула меня по плечу. Просто я ущипнул еще раз, потом еще. А потом вообще начал щекотать. Настя щекотку боится до одури. Она начинает визжать и брыкаться, как ненормальная. «Черт, слушай, еще одна работа есть. Вот я дурында». Девчонка звонко ударилась ладонью по лбу. «Родословную, — сказали составить, — по психологии. Генеалогическое древо с указанием, кто сколько раз женился, разводился и все такое». «Нахрена это нам?» Я с удивлением уставился на подругу. «Мы, блин, школьники или генетики?» «Боря!» Настя осуждающе поджала губы. «На уроках надо слушать, что говорят, а не витать в облаках. У нас сейчас семейная психология, если что. И училка говорила, надо вспомнить всех родственников. Бабушки, прабабушки, тети, дяди, сестры, кузены и так далее. В общем...» Девчонка, соображая, задумчиво уставилась в одну точку, прямо перед собой. Молчала несколько минут, нахмурив лоб. Я в это время развлекался тем, что пытался снова ее ущипнуть или пощекотать. «Да блин, Рубцов, возьми себя в руки! Так, не думала, что когда-нибудь это скажу, но давай выкручиваться. Работа нужна завтра, у нас конь не валялся». Настя оторвала, наконец, взгляд от облезлой стены моей комнаты и уставилась на меня. «Ну, отлично. Как будем выкручиваться? Предлагаю тупо не идти в школу. Давай закосим под вирусную инфекцию». «Ну, во-первых, нас тогда загребут в карантин, а это точно не лучшее место, уверяю тебя. С младшим братом мать там сидела 2 недели. А во-вторых, ты прекрасно знаешь, нашу посещаемость проверяют с утроенным интересом. Муниципалитет хочет видеть, как его деньги потрачены не впустую. Но выход есть. Давай возьмем твою семью. У тебя нет родственников вообще, а только мама. Были ее родители, отец и все. А у меня, блин, одних кузенов, кузины, дяди с тетями до чертиков. Если свяжемся, запутаемся в одних только именах. К тому же отец сегодня в ударе, раньше вечера домой не хочу идти. У кого мы тогда информацию возьмем?» «Ну вот и даешь», — я засмеялся. «Ну, мать, да. Она родилась тут, о родителях что-то рассказывала. Вроде тоже работали на заводе. Брак один был и у них, и у матери, как ты знаешь. Разводов нет. Об отце особо и сказать нечего. Мы эту тему не обсуждаем». «Ну и что? Всяко лучше, чем в моей семейке ковыряться. Скажем, делали один проект на двоих, как обычно. Никто уже не удивляется, что мы работаем в паре только друг с другом. Хотя...» — Настя хитро улыбнулась. «Можешь писать свое, а я пойду домой допрашивать мать о нашей многочисленной родне». «Так отец же в ударе». «Ничего, переживу. Ради хорошей оценки готова даже на столь серьезный шаг». «Нет, так не пойдет». Я засмеялся. «Будем изучать мое древо. Оно, конечно, не особо шикарное, но разберемся, думаю. Там у матери в комоде, кстати, в железной коробке лежат документы. Можно посмотреть». «Документы?» Настя уставилась на меня круглыми глазами. «Боль, ты чего? Какие документы? Все хранится в системе, в электронном виде. Метрика, сведения о родителях. Если бы наши планшеты были не школьными, а личными, то можно было бы вообще обойтись своими силами. К сожалению, доступа к всеобщей сети нет». «Слушай, звучит, может, странно, но серьезно говорю. Мать хранит какие-то документы», — я пожал плечами. «Просто однажды полез что-то искать, уж и не помню, что именно, а она аж взбеленилась. Начала ругаться, мол, нельзя трогать, а то испорчу, потеряю, порву, сожру. Хрен его знает, как она себе это представляет. Сказала, там важные документы мои, ее, отца». Я тоже удивился, но мать не объясняла в подробностях, а мне как-то все равно было, если честно. «Просто пока мы ее с работы дождемся, будет поздно, а так поковыряемся, может, что-то надыбаем. А потом добавим информации, когда она вернется». «Ну, хорошо». Настя встала со стула и потянулась. «Мамка точно нас не прибьет?» «А мы аккуратно». Я тоже вскочил на ноги и направился к выходу из комнаты, рассуждая вслух. «Тихонько достанем, посмотрим. Может, там что-нибудь про дедушку и бабушку. Может, какие-нибудь фотки». «Ой, я не могу с тебя!» — посмеялась Настя, которая шла за мной следом. «Фотки! Ты в каком веке живешь, Борька?» А вот смеялась-то она зря. Я оказался не так уж далек от истины. И да, над коробкой мать действительно тряслась, как над чем-то очень важным. У нас с ней в тот раз, когда я совершенно случайно тронул эту чертову коробку, вышел прямо скандал. Хотя она всегда была спокойным человеком, даже слишком. Но стоило мне случайно задеть металлический бокс, который лежал в комоде, она просто чокнулась в одну секунду, честное слово. Мы с Настей, посмеиваясь и переговариваясь, отправились в комнату, которая в нашем с матерью маленьком домишке выполняла роль зала, гостиной, спальни и частично даже столовой. У меня было хорошее настроение, у девчонки тоже. Она всячески глумилась над этим высказыванием про фотографии, веселились одним словом. Правда, недолго. Пока мы не достали из комода коробку, о которой я говорил, и не открыли ее. «Что это?» — Настя подняла на меня растерянный взгляд. «Не знаю». Я вытащил из бокса лист бумаги, свернутый в четверо. Их в коробке лежало просто до хрена таких листов. Целая стопка бумага, причем отличного, дорогого качества. Навскидку один такой листочек стоит как треть материной зарплаты. Учебники, которые нам выдавали в школе, в разы уступают тому, что сейчас я видел прямо перед собой. «Борь!» Настя поднесла открытую коробку прямо к носу, а затем шумно втянула воздух. «Они пахнут!» Я молча схватил свободной рукой этот чертов бокс и тоже понюхал. Реально пахли. Аромат был еле слышный, практически неуловимый и... Черт! Так пахнет богатство. Вот что скажу. Потому как бедные люди, а мы охренеть, насколько бедные, не имеют возможности приобрести парфюм и уж тем более поливать им непонятные листы бумаги. Да, это делали давно, запах почти выветрился, но он был. «Подожди!» — девчонка осторожно разжала мои пальцы, которые отчего-то стали непослушными, забрала коробку, а потом начала вытаскивать ее содержимое, разворачивая каждый листок. Это были письма, самые настоящие, написанные от руки на бумаге. Необычные бездушные сообщения в мессенджерах, а полноценные письма, которые моя мать за каким-то чертом строчила незнакомому человеку. И это в наше время. Когда имперская почта, если где-то и осталась, то как пережиток прошлого. Ну, или для отправки бандеролей, посылок. Их услуги значительно дешевле, чем заказать доставку в частной компании. Как я понял, что незнакомому? Да легко. Чистая логика. Просто сопоставил все факты, а потом связал их с белыми листами бумаги и списанными мелким почерком. Вернее, незнакомым этот человек был лишь для меня, потому что я точно знаю круг общения матери. Его просто-напросто нет, этого круга. Подруги отсутствуют, знакомые отсутствуют. Даже с коллегами по работе она не общается. Единственный человек — Настина мать. Вот с ней иногда у моей родительницы случаются разговоры, но очень редко. Я уверен, что в нашем городе, да и вообще во всей империи, нет никого, кому бы она могла писать письма. Но получается, это ни хрена не так. Человек, получается, есть. А значит, мне он не знаком. Она рассказывала ему о себе, о жизни, о муже, который отправился служить по контракту, о том, насколько ей тяжело... А главное, обо мне. Сначала это было в форме ожидания. Мол, вот-вот, совсем скоро малыш появится на свет. А потом рассказывал о первых шагах, о первом слове. Ну и всякая такая дребедень. Последнее письмо относилось к дате, когда мне исполнилось 7 лет. Потом, уж не знаю почему, эта странная хрень прекратилась. И тот, кому она писала, точно не родственник. Родственникам не пишут столь страстных признаний в любви. Я в некоторых местах даже краснел, испытывая почему-то стыд. Это же, блин, моя мать, взрослая женщина. Как она может даже думать о таком? Учитывая, что послания остались у нее, я так понимаю, ни одно письмо не было отправлено адресату. Имени, кстати, тоже не было. То есть она строчила целый лист, потом сворачивала, брызгала духами и убирала в шкатулку. Твою мать! Я даже не знал, что у нее есть духи. Они стоят просто чертову уйму денег. Короче, не знаю, были ли в моем роду псионики, но уверен, на 100% сумасшедшие точно имелись. Моя мать, к примеру. Потому что назвать такое поведение нормальным не повернется язык. Но самое убийственное казалось сына, о котором мать говорила: наш малыш, наш карапуз. Ты бы гордился нашим сыночком. И тут варианта два. Либо у нее есть еще один ребенок, отцом которого является этот неведомый адресат, либо... Первый вариант выглядел совершенно абсурдно. Естественно, никаких тайных детей у матери нет. Бред полный. Я единственный. Ясен хрен, ребенок — это не булавка, не конфетка, не котенок даже. Его никак не спрячешь. Так что, вполне понятно, речь шла именно обо мне. Второй вариант. Второй вариант ближе к правде, но он очень хреновый. Мой отец совсем не мой отец. Потому что в письмах она упоминала его как совершенно не имеющего отношения к делу человека. Дело — это мое появление на свет. И более того, по некоторым моментам я понял, он знал ее положение, когда звал замуж. Короче, какая-то дебильная драма, честное слово. «Борь!» Настя осторожно тронула меня за плечо. Я как раз прочел очередной опус матери и сидел теперь на диване, тупо глядя в одну точку. Письма валялись рядом. Часть на полу, часть между мной и девчонкой. Да и похер, пусть валяется. Извини, но хочу остаться один. Я продолжал пялиться в никуда, на подругу не смотрел. И это действительно правда. Даже ее сейчас не хотел видеть. «Черт, Боря!» Настя поднялась ближе. «Нельзя держать себе, давай поговорим!» Естественно, учитывая, что дурой она никогда не была, содержание писем тоже поняла правильно, а вернее ту их часть, которая касается меня. Уходи. Я встал с дивана и ушел в свою комнату. Убирать ничего не стал. Скоро вернется мать с работы, пусть сразу увидит, чтобы не пришлось задавать вопросы. Через несколько минут входная дверь громко хлопнула. Это ушла Настя. Она не стала бежать за мной следом, успокаивать меня и пытаться оправдать мою мать. Спасибо, девочки, за это. Я точно не был готов к чему-то подобному. Буквально спустя полчаса снова раздался звук открывшейся двери. Я сидел в комнате в темноте и ждал. «Боря, я вернулась!» Голос матери звучал бодро. У нее, похоже, отличное настроение. Ну-ну. «Зарплату дадут раньше. А еще, представляешь, начальство обещало...» Она осеклась и замолчала. Значит, увидела эти чертовы письма. Потом, конечно, начались слезы, уверения, будто не было выхода. Ей нужно было поступить именно так... Мать каялась, просила прощения, обещала, что больше никогда не соврет. А что мне толку от ее обещаний? Если уже соврала там, где точно не надо было этого делать. На душе было погано, конечно. Я так и не смог ее простить, но искренне думал, это самый хреновый момент в моей жизни, и он прошел. Все. Думал, хуже быть не может. Оказалось, ошибочное мнение может. И вот сейчас все стало еще хуже. И, кстати, правду я от матери тогда так и не услышал. Она ни слова не сказала, кто же мой отец и почему ей пришлось врать. Мол, нельзя, нельзя, блядь. Именно поэтому до самого последнего дня, когда сбежал из нашего сраного городишка, я сознательно доводил, мстил. А теперь, оказывается, мало, надо было больше. Потому что она из моей жизни просто сделала какую-то херню. Теперь у нас еще и с семьей не все ладно. Антон. Голос Романовского вырвал меня из воспоминаний, которые так не вовремя нахлынули. Давай так. Я не до конца пока что владею информацией относительно прошлого твоей матери. И имеются некоторые пробелы. И мне бы не хотелось додумывать. Этим вопросом сейчас занимаются мои люди. Как только получу полную картину, сразу все расскажу, хорошо? Сейчас крайне важно твое стабильное состояние. Нельзя допускать сильных волнений, эмоциональных всплесков. Если ты вспомнишь, то согласишься, каждая твоя способность открывалась именно в такие моменты. Нам предстоит очень серьезное дело. Тебе нужно взять под контроль не одного человека, а сразу четверых. Нельзя сейчас никаких сбоев. Хорошо? Нехорошо, ответил я ликвидатору. Вы достали все. Одна не может рассказать правду, вторая не владеет информацией. Да мне плевать, ясно? Я хочу знать, что за фигня творится. «Обещаю, что расскажу, но позже», — спокойно ответил ликвидатор. «Короче, уперся намертво». «Хорошо, тогда еще один вопрос». Сегодня день откровенных разговоров», — полковник усмехнулся. «На проверке в школе вы сказали, будто служили с моим отцом». «Вспомнил все-таки». Романовский с улыбкой покачал головой, продолжая радоваться неизвестно чему. «Да, говорил, хотел посмотреть на твою реакцию. Хотел понять, знаешь ли ты, кто твой отец?» «И?» Я с вызовом уставился Романовскому прямо в глаза. «И ничего», — он развел руками, — «очевидно, не знаешь. Иначе хоть какая-то реакция была бы заметна. Я так понимаю, тебе известно, что это не тот человек, который записан в официальной метрике. Но об остальном не в курсе. Предвосхищая твой вопрос, сразу скажу, об этом мы тоже не будем говорить». «Вы издеваетесь!» Я даже не спрашивал, утверждал. Потому что так оно и есть. Сидит этот долбанный ликвидатор, гроза всех псиоников, и несет какую-то чушь. «Нет». Романовский, наконец, перестал скалиться. Он нахмурился, явно недовольный моим поведением. «Еще раз повторяю. Сейчас нам не до этих твоих подростковых страданий. Слушай, какая вообще разница, кто твой отец? Главное, кто ты. Тебе предстоит великая миссия — поставить на место бенефициаров, защитить империю от их тлетворного влияния, объединить всех псиоников!» Полковник замолчал, не договорив. Понял, что ляпнул сейчас какую-то херню. Не всех псиоников, далеко не всех, только тех, в кого он ткнет пальцем, и вовсе не для великой миссии служения стране, а в личных интересах начальника особого отдела. «В общем, договоримся так». Романовский поморщился и раздраженно посмотрел на меня. Ему не нравилось, что приходится договариваться. Он хотел просто отдавать приказы. «Наша цель на ближайшее время — наследники тех корпораций, о которых мы говорили. Как только выполнишь первое задание, даю слово, мы поговорим обо всем. Считай это платой за работу». «Но...» Я переступил с ноги на ногу. «Просто скажите, то, что мать пришла в Рубин, это о чем-нибудь говорит?» Романовский почти минуту смотрел на меня молча, не понимая, наверное, на что я намекаю. но потом до него дошло. Он откинул голову назад и громко рассмеялся. «О, Господи, Антон, нет! Шереметьевы не имеют к тебе ни к твоей матери никакого отношения. Ну, в том смысле, о котором ты подумал. Бенефициар Рубина не твой отец. Что за глупость? Насмешил, честное слово». Ликвидатор еще несколько раз хохотнул, а потом даже утер выступившие слезы. «Ох и шутка, однако!» Полковник покачал головой. «Всему свое время. Ты узнаешь правду. Я же дал слово. А сейчас давай-ка проедем в одно место. У нас, похоже, появился первый кандидат. И я хочу, чтобы ты сам оценил его потенциал».